Глава 26. Постояв на мостике и обдумав ситуацию с Акено, я решил найти его и спросить о случившемся. Чувствовал же, я не включал, не думал, что потребуется. В конце концов, Кента явно просто подцапаться пришел. Но сильно сомневаюсь, что он врал, это слишком легко проверить. И я, черт возьми, проверю. Дело-то может быть не настолько серьезным, Кента вполне мог перегнуть палку в своих рассуждениях, ну или специально сместить акценты. Акено нашелся в одной из беседок в компании главы клана Абе, а вот Кагами рядом не наблюдалось. Пришлось пристроиться рядом на очередном мостике, чтобы дождаться, пока они окончат разговор. «Еще раз здравствуй, Синдзи», — окликнула меня Норику, которая, по примеру Мизуки, попыталась ко мне подкрасться. Во всяком случае, пыталась держаться вне моего поля зрения, пока не решила подойти. «Привет», — отозвался я, оборачиваясь, прислонился пятой точкой к перилам моста и оперся на них локтями. «Не устала? Вечер явно суматошный». «О, не стоит волноваться, я сильнее, чем выгляжу», — улыбнулась она. «А ты? Отдыхаешь в одиночестве?» «Ожидаю, пока взрослые наговорятся», — кивнул я в сторону беседки, где сидели Акено с Абе. «Не против, если я подожду вместе с тобой?» — спросила она, посмотрев туда же. «Отказаться от общества столь прекрасной девушки?» — ответил я, изобразив удивление. «Естественно, не против». «Ты мне льстишь», — опустила она глаза, изображая смущение. «Кстати, можно вопрос?» «Конечно», — кивнул я. «Насколько я знаю, ты возвращаешься в Токио раз в 3 месяца. Почему на этот раз раньше?» — спросила она, чуть склонив голову на бок. «У меня много дел в Малайзии», — пожал я плечами. «И основную их массу предстоит сделать как раз в ближайшее время. Либо я приезжаю сейчас, либо вообще не приезжаю». Подходит время, когда в любой момент можно будет ожидать нападения клана Хейк. Еще максимум месяц, а потом постоянное ожидание боя. Ну и ситуацию с беженцами малайцев лучше из поля зрения не выпускать. Так теперь еще и роль посредника между императором и малайскими аристократами свалилась. Но об этом я уже здесь узнал. «Ясно», — произнесла она задумчиво. «Забавно. Получается, ты приезжаешь в Токио отдохнуть, но окунаешься в ворох новых дел?» «Получается так», — кивнул я, улыбнувшись. «И не сложно?» — спросила она. «Я привык», — пожал я плечами. «Да и чем мне еще заниматься, если дел не будет? Шататься по клубам?» «Можно заняться своим собственным развитием, например», — произнесла она, подойдя ко мне и пристроившись рядом. «В нашем возрасте есть к чему стремиться». Экка она элегантно указала на мой низкий ранг бойца. «Своим собственным развитием я занимаюсь, будь уверена», — улыбнулся я, глядя на нее. «А если ты про Бахир, то возможность занятий с ним, к счастью, не зависит от возраста». «Но чем раньше займешься, тем дальше пройдешь по этому пути», — не согласилась она. «Возможно», — произнес я, наблюдая, как встают со своих мест Акено с Абе, — «знание важнее, чем Бахир». «Полагаю, тут у каждого своя правда», — пожала она плечами. «Время отдыха закончено?» «К сожалению», — подтвердил я, отрываясь от перил. «Если не против, я могу подождать тебя здесь», — произнесла она. «Хм», — ответил я, заметив приближение Кагами. «Если тебе не надоело мое общество, то я с удовольствием пообщаюсь с тобой еще». «Тогда жду», — улыбнулась она. По пути к беседке, из которой вышли Акено с Абе, я помахал идущей к нам Кагами. Это чтобы идеальная жена не стояла в стороне, дожидаясь, пока поговорят мужчины. А то с нее станется затеять разговор с Норико, чтобы не мешать нам. Можно, конечно, и без нее поговорить, но лучше с ней. Проходя мимо Абе, удостоил его небольшого кивка, что, с учетом его положения и возраста, с моей стороны выглядело нагловато. Только вот не ему мне об этом говорить. Увидев, что я шел не к Абе, Акено остановился неподалеку от беседки, поджидая, пока я подойду. «Я так понял, ты хотел что-то важное обсудить, раз уж дожидался, пока мы закончим», — кивнул он в сторону моста, на котором стояла Норико. «Скорее уточнить, но да, кое-что важное», — кивнул я задумчиво. Заодно приготовился отличать правду от лжи. «Что ж, посидим?» — спросил он, указывая на беседку. «А вы уверены, что это место не прослушивают?» — — спросил я. «В таком деле нельзя быть уверенным», — пожал плечами Акену. «Но ты не один такой параноик, и если кто-то найдет в таком месте жучки, Кагу Цутивару очень сильно не поздоровится. Я скорее опасаюсь камер безопасности, чтение по губам еще никто не отменял». «Это да. Но я стараюсь отмечать все камеры, которые заметил, и важные разговоры от них скрывать. Данная беседка, к слову, неплохо так просматривалась». «Давайте пройдемся», — произнес я, немного подумав. «Думаешь, здесь нас хорошо видно?» — улыбнулся Акену. «Я это знаю», — ответил я, чем резко сбил улыбку с его лица. «Хм», — выдал он, оглядывая беседку. «Тогда давай пройдемся». Далеко мы не ушли, буквально к противоположному краю островка. Развернувшись лицом в сторону моста, по которому шла Кагами, я закрыл с собой сразу две камеры. Тут главное лицо Акену скрыть, а уж я лишнего не скажу. Да мне особо и говорить не требуется. «Я тут узнал, как именно вы сумели победить в недавнем споре с отцом», — начал я. «Довольно креативный способ». «Ну», — растерялся Акену. «Да, я изобретателен. Надеюсь, ты не воспринял данный способ близко к сердцу. Поверь, ты мне ничего не должен». «То есть вы не ради меня все это устроили?» — спросил я. «Вы можете говорить свободно. Здесь вас не видно», — чуть улыбнулся я. «А если этот разговор будут просматривать потом, то пусть Кагу Цутивару понервничают, ибо нефига, как говорится». «Скажем так, не только ради тебя», — ответил Акену. «Даже в основном не ради тебя». «Ложь. Второе его утверждение — ложь». «То есть», — перебил я, — «вы приняли столь экстравагантное решение, потому что я не хотел участвовать в том, что задумал отец», — закончил он. «Я посчитал его решение неверным». Тут и Кагами подошла, встав за плечом мужа. «Знаете, давайте пройдемся. Все-таки неудобно так говорить». «Веди», — махнул рукой Акену. «Ошибся я, сказать хотелось многое, но все это явно не для чужих глаз. Можно сказать, только между мной и Акену. Ну и Кагами, уверена, она была в курсе решения мужа». Привел я их к каменной статуе китайского льва, он же лев-страж. Неподалеку стояли столы с едой, ходили гости, но если повернуться к ним спиной, то наш разговор не увидят. «Скажите, Акену-сан», — спросил я, когда мы остановились, «вы всерьез собирались выйти из клана?» «Естественно, нет», — солгал он. «Просто отца шантажировал». Странное чувство. «Хочу уточнить, вы шантажировали отца выходом из клана?» «Да», — ответил он. «Не врет». «И все это не ради меня». «Именно», — солгал он, но тут же начал поправляться. «То есть и ради тебя, но в основном по своим причинам». «И своих причин, конечно же, было больше», — предположил я. «Естественно», — солгал он с непринужденным видом. «А если бы не получилось?» — допытывался я. «Придумал бы что-нибудь другое», — продолжал он врать. «Просто ради того, чтобы не участвовать в плане отца. В войне, Синзи. Пройдешь хоть одно, чего, я надеюсь, не будет, тогда поймешь меня», — пожал он плечами, после чего уточнил. «Межклановую войну у себя дома». В принципе, и так уже все понятно. Акену пытался защитить меня. Сначала наверняка приводя более-менее логичные доводы, ибо говорить отцу истинную причину было просто глупо, а когда не получилось, пошел на шантаж. Пригрозил выходом из клана. И опять не получилось. Оставалось идти до конца и надеяться, что Кента одумается раньше, чем Акену выйдет из клана. «Ясно, спасибо, что пояснили», — поблагодарил я. «Скажи, Синзи», — неожиданно заговорила Кагами. «Ты ведь чувствуешь ложь?» «Да уж, ну и вопросы пошли». «Я наблюдателен, Кагами-сан», — ответил я, глядя на нее. «И очень хорошо вас знаю. Так что конкретно вы солгать мне не сможете». «Ты всегда был неординарным мальчиком», — вздохнула она. «Хочешь сказать, ты меня...» — начал Акену. «Синзи», — прервала его Кагами, — «ты нам ничего не должен. Это было трудное решение, но оно полностью на нашей ответственности. Да, Акено пытался предотвратить конфликт с Аматеру. Но, по сути, ему просто повезло. «Я понимаю, Кагами-сан», — кивнул я, улыбнувшись. «И не считаю себя вашим должником». «Какие между нами долги?» На что она просто подошла и обняла меня. «Я рада, что ты это понял», — произнесла она, не разжимая объятий, после чего отстранилась и погладила меня по голове. «Мы всегда будем на твоей стороне, и нам совершенно не нужен должник. Главное, оставайся самим собой». «Будьте уверены, Кагами-сан, меняться я не собираюсь. А теперь пора вернуться к Норику, раз уж обещал». На день рождения Шина мне сходить все же пришлось. Сам же обмолвился, что при определенных условиях пойду. Праздник проходил в доме, стоящем на частной земле, не родовой, и именно там Шина собирается жить, когда поступит в университет. Неплохой такой двухэтажный частный домик, напоминающий тот, в котором я жил в квартале Куяма. Район, естественно, был элитный, настолько элитный, что дома там стояли и продавались парами для господина и прислуги с охраной. Ну и безопасность, понятное дело, на самом высшем уровне. Вот уж где полиция точно не будет филонить, благо и участок рядом. Долгое время жильцов в доме не было, но, насколько я понял, Акено и сам тут в молодости обитал. Что еще сказать, праздник вышел обычным. Ничего такого, за что мой мозг мог уцепиться, не произошло. Разве что было приятно вновь отведать готовки Кагами. Очень приятно. Пожалуй, даже не буду ворчать о потерянном времени. Акено шутил, Кагами всех одергивала, Шина в кои-то веки была обычной девчонкой, а Мизуки обрабатывала отца, чтобы тот ей тоже купил такой дом. В общем, меня даже на ностальгию пробило. Давненько я не пребывал в настолько милой и теплой семейной обстановке. А на следующий день меня вновь ждала работа. Организация приема, которой в основном занимался не я, но которая все же отвлекала, выбор личного самолета, которым я все равно не смогу воспользоваться в ближайшее время, так как мы просто не успеем его приобрести до моего отлета в Малайзию, но выбрать который лучше пораньше, переговоры с Тачибана, на этот раз у них дома. Вообще-то от Тачибана одни лишь дети остались, но и 17-летний Тачибана Йешио, второй сын третьего сына погибшего главы рода, торговался более чем умело. Пока он всего лишь наследник рода, но по факту уже сейчас был главой. Старший мужчина в семье, как-никак. Привез, наконец, в особняк Лену Брасову. Конкретно в эту поездку домой она мне помощницей не будет, но пусть уже принимает дела, а то немного стыдно постоянно напрягать секретаря Атарашики. Ну и в слуги ее принял заодно. Пафосно и величественно, чтобы на всю жизнь этот момент запомнила. Вообще-то это надо было сделать еще в прошлые мои посещения Токио, но я об этом банально забывал. Совершенно неожиданно удалось удачно пристроить трофейные МД из Малайзии. Сначала со мной связался Тайра Эйго, старший сын наследника рода, который вежливо и со всем уважением предложил по дешевке скупить шагоходы. Правда, сначала совсем уж маленькую цену дал, на что я, покачав головой, устроил ему встречу с Мартином Шмидтом, главой семьи Шмидт, предупредив последнего, чтобы тот не тушевался и, если что, слал Тайру куда подальше. Вежливо слал. Как позже выяснилось, Мартин таки выбил нормальную цену. Да, немного ниже рыночной, но так мы же БУ продаем. А еще я, кажется, нашел себе будущего главного повара. И все благодаря случайности. Сидя за рабочим столом и отдыхая от бумаг и отчетов, вспомнил о внучке Куика Риоза, который умеет делать просто божественные печеньки. И подумалось мне, почему бы и нет. Кое-как нашел их домашний телефон, созвонился с женой Риоза и попросил заплату малую тех самых печенек. Меня уверили, что никаких денег не надо и угостят просто так. Пообещали, что на следующий день все будет готово. Лично ехать к Коико не стал, понятное дело, а вот верного Сейджуна работой озадачил. И прошло бы все без последствий, если бы бывший бандюган не вернулся именно в тот момент, когда я собрался ехать на собрание совета Шидо Тимору. Иду я, значит, в гараж, а там как раз Сейджун из машины вылезает. С коробкой и простым целлофановым пакетиком. В коробке оказались мои печеньки, но я просто не смог удержаться и не полюбопытствовать, что в пакете. Оказалось, что Куика Джунко, та самая внучка, на прощание вручила моему телохранителю несколько онигири. выпытала у него, что тот не завтракал, и вручила. Сейджун вообще редко завтракает, так что в этом нет ничего странного. «Ммм, угостишь?» — спросил я его. Стояли мы возле машины, на которой он приехал, и, честно говоря, желание попробовать онигири было совершенно спонтанным. Мне как бы ехать пора, работа, все дела, но почему бы и нет? Фыркнул он, закатив глаза. И вот достаю я онигири, откусываю кусочек. «Да как так-то?» — посмотрел я на Сейджуна удивленно. «Онигири — это комок пресного риса с какой-нибудь простенькой начинкой, обернутый в лист водоросли нори. Как у нее получилось сделать его таким вкусным?» «Неплохо, да?» — усмехнулся Сейджун. «Уже попробовал?» — произнес я, прежде чем откусить еще кусочек. «Повезет кому-то с женой», — кивнул он. В тот раз этим все и закончилось, но для себя я отметил, что надо проверить девушку на способности к готовке. Печенье и онигири — этого слишком мало для выводов. Ну а вечером озадачил Йосиока Минору, главу слуг в особняке, чтобы тот нанял Джунка на полставки. Пусть поработает на кухне. Перемещение по дому у нее, понятное дело, будет ограничено, но девушке больше и не нужно. Под конец недели я переехал в Токусиму. И вновь поездки и посещения различных мест, даже больше, чем в Токио. Только теперь приправленные благотворительностью. Посетил храм Аматерасу, тот самый, в котором я общался с богиней. Посетил благотворительный аукцион, организованный даймё префектуры, где купил артефакт-фонарик. Уверен, по задумке древних, он предназначен не только дорогу подсвечивать. Это нам известно, только это его функция. Скатался в два детских дома, больше в городе и нет, к слову. Оставил им денег. Проспонсировал несколько больниц для малоимущих и 4 государственных университета. Побывал на ежемесячной ярмарке хай-тека, где оставил группе учеников местной старшей школы телефон Шиду Тимору. Ребята учатся в выпускном классе, и скоро им в университет поступать. А Шиду Тимору как раз спонсирует юные таланты, помогая им устроиться в хорошее заведение с последующей работой в компании. Дело в том, что они собрали своего робота, но это ерунда. Фишка в том, что они научили его распознавать текст и зачитывать его. И эта механизированная читалка вышла что надо. Мне понравилось. В целом-то ерунда, но потенциал у парней точно есть. Плюс о моей помощи в учебе станет скоро известно, что пойдет роду в плюс. Также на пару с главой рода Асикага посетил главное полицейское управление, где оставил денег Токусимской школе полиции. Ну и напоследок посетил фонд поддержки ветеранов, который 22 года назад основала Атарашики, и который тоже не обделил. А в общей сложности за 3 дня я потратил чуть больше 1 000 000 000 йен, ну или 101 миллион рублей. Такие вояжи — редкость на самом деле. Гораздо чаще помощь представляла собой работу с политиками и инвесторами. Тут убедить построить дорогу, там помочь жителям отстоять парк и так далее. Тем не менее, денег в этот город Аматеру влили просто немерено. И стоит признать, сделали это не зря. В каком еще месте за женщину с ребенком встанут 100 человек-прохожих просто потому, что она идет за милостью к Аматеру? Вообще интересная ситуация. Грустная, но интересная. Нейро Кёка со своим 12-летним сыном Масуто — аристократы Хоккайдо. Свободный род, существующий уже 500 лет. Но буквально полгода назад сын третьей жены главы рода, тот самый Масуто, умудрился взять воина, и это при том, что обучать его начали примерно в том же возрасте, что и остальных детей аристократов, то есть в 12. Шину, к примеру, начали обучать использовать бахир в 10, хотя в целом тренировка началась в 5 лет, но там скорее гимнастика и тому подобное. То есть у нас налицо будущий виртуоз, да еще и мальчик. И стоило им только начать хвалиться, как к их порогу прикатили представители клана Мацумаи и предложили им отдать ребенка. Естественно, Ниро отказали. Ладно, еще бы весь род в клан позвали, а так... Честно говоря, сама Кёка не сильно разбиралась, что там происходило. Женщину, да еще и третью жену в дела не посвящали, но в какой-то момент вспыхнула война. Просто раз — и вся спокойная жизнь полетела псу под хвост. Древнему клану, чей возраст насчитывает 1500 лет, а самому правящему роду вообще 2800 — не составило большого труда за несколько месяцев практически уничтожить Ниро. Причем, по словам женщины, цель была именно в уничтожении, а не в захвате мальчика. Его тоже с удовольствием отправили бы на тот свет. Последнее, что сумели сделать Нииро, это подготовить прорыв блокады Мацумая, дабы свалить с острова. Только вот получилось это лишь у Кёки, Масута и второй жены главы рода, которая к тому времени уже потеряла всех своих детей. Оказавшись на Хонсю, да еще и без связей, две женщины и ребенок первым делом направились в ближайший банк, так как денег у них на руках почти не было. Там их и подловили. Уйти сумели только за счет жертвы второй жены, которая была учителем и которой уже нечего было терять. Добравшись до Токио, Кёка направилась сначала к Отома, а потом к Кояма, но ни там ее просто не пропустили к тем, кто может хоть что-то решать. Возможно, подожди она немного, пока пройдет проверку у службы охраны, ей бы и помогли, только вот времени на это у женщины не было. Тогда она вспомнила про Аматеру. Да вот беда, в Токио никого из нас не было. Объяснять слугам Кёка ничего не стала, а уточнив у них, где именно находятся члены рода, потратила последние деньги, чтобы добраться до Токусимы. Вот тут самое интересное и начинается. Смартфон с картой города у нее был, но добираться в центр своим ходом слишком долго и опасно, а такси и общественный транспорт стоят денег. Но на что не пойдешь ради ребенка? Вот и она, запихнув куда подальше свою аристократическую гордость, бухнулась на колени перед одним из таксистов, что привез людей в аэропорт и собирался уезжать. Долго таксисту объяснять ничего не пришлось, стоило ему только услышать про то, куда именно она просит ее отвезти, сразу согласился. Но и общий потрепанный вид женщины и ребенка, возможно, оказал влияние. Только вот не успели они. Совсем немного. Стоило только забраться в машину, как их окружили 5 человек в черных костюмах, и, вытащив наружу Кёку с сыном, уже собрались их куда-то увезти. Вот тогда-то не растерявшийся таксист, выйдя из машины, и бросил клич окружающим. Мол, женщина идет за милостью к Аматеру, а какие-то пришлые ушлепки пытаются ее убить. И народ откликнулся. Сначала несколько человек подошли и попытались остановить бойцов Мацумая, естественно, огребли. Потом еще несколько. Женщины начали голосить и устраивать скандал, а когда вокруг них собралась толпа в несколько десятков человек, похитители достали оружие. Только вот это Токусима. Здесь отслужить в армии или полиции считается честью, а попасть в школы бахира-юзеров, которые открыли Аматеру лет 40 назад, удачей, ибо желающих слишком много. В общем, буквально в одно мгновение люди Мацумая оказались под прицелом десятка стволов, а толпа выросла еще больше. Устраивать бойню клановые не могли, им бы потом по всей строгости закона прилетело бы. А тут еще и полицейские подошли. Похитители пытались объяснить, что это личное дело аристократии, но опять же, в Токусиме авторитетом был лишь один род. Остальных уважали, если те уважали Аматеру, или боялись, если дело касалось одного рода. Но когда пришлые клановцы посягали на право Аматеру, а толпа знала лишь это, истинных причин никто не раскрывал, да и не до этого было, то токусимцы считали себя в своем праве. В общем-то, полиция примерно это и объяснила людям Мацумая. Мол, мы-то не хотим ввязываться, но вот эта толпа вас просто растерзает, и помочь мы не успеем. А тронете кого-нибудь из них, так и вовсе на их сторону встанем, так что лучше отпустите женщину с ребенком. Вот поговорят они с Аматеру, там и будем решать. В этот момент я как раз находился в филиале Фонда помощи ветеранам, так что ничего об этом не знал. Зато по дороге домой мне позвонила Атарашики, которая предупредила, что у ворот поместья меня будет ждать проситель, и чтобы я не удивлялся. Сама выходить и решать сложившийся вопрос она не стала, решив сделать мне немного пиара. Десятки машин я увидел еще на подъезде к поместью, точнее, обратил внимание, но не придал значения. А вот огроменная толпа у ворот, несмотря на предупреждение Тарашики, меня все же удивила. Полиции там тоже хватало, но на фоне остальных она терялась. Выйдя прямо посреди толпы из машины, которая остановилась возле ворот поместья, огляделся, а через 6 секунд ко мне осторожно подтолкнули женщину с ребенком. Еще пара секунд, и женщина падает на колени, не обращая внимания на и так грязные и кое-где порванные брюки. «Аматеру Сама, прошу, мне больше не к кому пойти». «Да и не дойдем мы», — произнесла она, прижав лоб к декабрьскому асфальту. «Встань», — сказал я, а когда она поднялась, уточнил. «Ребенок с тобой?» «Да, Матеру-сама. Это мой сын», — ответила она с опущенной головой. Посмотрев на главу охраны поместья, который со своими людьми стоял у ворот, не давая людям подойти к ним слишком уж близко, произнес: «Проводите их в дом. Пусть слуги позаботятся о наших гостях». «Как прикажете, господин», — поклонился он. «Сайджун, загоняй машину», — махнул я рукой. Дождавшись, когда женщину с ребенком уведут, а машина проедет на территорию поместья, я зашел в арку ворот и обернулся. Осмотрел людей, столпившихся неподалеку и пожирающих меня взглядом. «Я разберусь с этим делом. Спасибо». И коротко поклонился. Всего лишь чуть наклонил корпус, но люди отреагировали тут же, начав низко кланяться. Я не знал, что там произошло и почему столько людей сопровождает женщину с ребенком, но это явно было неспроста. Под конец нашел взглядом ближайшего полицейского, явно начальственной наружности. «Офицер, пройдемся?» «С удовольствием, Аматэру-сама», — ответил он тут же, хотя и чувствовалось, что немного удивлен. «Но мне ведь надо было понять, что тут происходит». Когда же я, наконец, узнал подробности дела, пришлось призадуматься. С одной стороны, не хотелось бы лишних ссор, особенно если это клан Мацумая. Они как Нагасуны Хико в Кансае или Аматэру на Сикоку, только на Хоккайдо. А тамошние кланы весьма и весьма дружны, что и понятно, учитывая ту историю, когда они не откликнулись в свое время на призыв императора. Точнее, откликнулись, но прислали какие-то смешные силы. Вот теперь и опасаются, как бы императорский род им подлянку не сделал. Очередную. Император вообще их не жалует, но технически они не при делах, свой долг исполнили, так что и руки у него связаны. Насколько могут быть связаны руки правителя страны. В общем, войны с ними можно и не опасаться, но война не единственная, чего можно ожидать от аристократов. С другой стороны, виртуоз. Возможный будущий виртуоз. Хотя я почти не сомневаюсь, что парнишка достигнет этого ранга. Иметь благодарного тебе виртуоза хотелось, но как его получить и не отхватить проблем, я не знал. Впрочем, если подумать, я уже становлюсь как местные, которые чуть ли не поклоняются рангам. Ну, виртуоз, и что? У меня один уже есть, пусть это и женщина. Плюс мои дети, плюс дети Казуки. Мне ли гнаться за еще одним? Но и бросать натерпевшуюся парочку тоже не хотелось. Даже если в войне виноваты сами Ниро, что вряд ли, но возможно, даже в этом случае женщина и ребенок тут ни при чем. Особенно ребенок. И что делать? Как помочь, но остаться в стороне? Помочь и остаться в стороне. А это интересная идея. Знаю я одну личность, что с удовольствием воспользуется предоставленной возможностью. Как же я не люблю устраивать приемы. Гости собираются минимум часа полтора. Однажды у Накатоми хозяева покинули свой пост на входе через 3 часа с открытия приема. А это плохо не только для встречающих, но и для самих гостей. Уйти раньше, чем покажутся хозяева, это крайне неуважительно по отношению к ним. Я, может, и приехал-то на час-полтора, а тут такое. Впрочем, стоять, как сейчас, и встречать гостей тоже не предел мечтаний. Вспоминаю, как посмеивался над Мизуки, когда прятал ее от подобной участи, и хочется покачать головой. В этот раз гостей было просто немерено. Мы отправили приглашение более чем 100 родам и кланам, и вот спустя 1.5 часа прибыли лишь 76, а людей уже набралось больше 300. Сколько их окажется, когда прибудут все, я даже не представляю. И всем надо улыбаться, всех надо знать. Как минимум глав родов надо знать. И ладно, имперские рода, но, приглашая клан, будь любезен выучить список тех, кто в нем состоит. Хорошо, что я не поленился и в своем прошлом мире прошел специальные курсы, чтобы улучшить память, да и тут уже не забывал ее тренировать. «Ваше императорское величество», — поклонился я новому гостю, «искренне рад, что вы уделили нам свое время». Из-за присутствия рядом его жены пришлось использовать чуть более официальное обращение. «Уверен, это будет интересно», — кивнул он. «Ваше Величество», — поклонился я уже старшей жене императора. Та самая Эцуми, генерал дворцовой полиции и одна из 7 виртуозов Японии. Короткая стрижка, вьющиеся седые волосы и очки создавали образ скорее высокомерной профессорши, чем генерала. «Аматеру-кун», — кивнула она величественно. В отличие от мужа, который пришел в строгом костюме, его жена была одета в зеленое кимоно. Сразу за императорской четой шли их сыновья с женами, а в отдалении стояли Тайра. Даже теперь не приминули показать, насколько они близки к трону. Чую я, Тайра вновь пролетят с виртуозами. За все, как говорится, надо платить. Если уж сумели обойти даже личных вассалов императорского рода, будьте готовы к тому, что вам не дадут усилиться еще больше. «Чесуи-сан», — поприветствовал я нового гостя. «Аматеру-кун», — кивнул он в ответ. Я же, покосившись на его детей, решил пока обойтись без шуток и подколок. «Рад приветствовать сегодня», — произнес я с улыбкой, — «уверен, вам будет интересно». «Не сомневаюсь», — ответил он, вздохнув. Гости продолжали пребывать, а я продолжал скучать. Даже с интересными людьми толком не поговорить. Тут и нехватка времени, и присутствие посторонних лиц. «Фудзивара-сан», — чуть поклонился я, — «рад, что вы смогли выбраться». «С благодарностью, Аматеру-сан», — поклонился он с улыбкой. «Разве мог я пропустить столь редкий прием?» «Постараемся впечатлить вас не только его редкостью», — произнес я. «Не сомневаюсь, что у вас получится. Позвольте представить». Познакомился с семейством Фудзивара. Так-то я лишь с главой, его наследником и Фудзивара Рен знаком, а тут и дядя старейшина, и мать, и жена, и дети, и братья с семьями. 28 человек одних только Фудзивара, а за ними стояли члены родов их клана, правда, поменьше числом, и все в кимоно. Хотя народ из родов постарше вообще предпочитали именно кимоно, кроме императора. Этот старик на людях в кимоно появлялся крайне редко, используя в основном строгие европейские костюмы. Последними в списке отметились представители клана Табата. По слухам, этот клан полностью подчинен императорскому роду. Явных доказательств никто не имеет, но в среде кланов они, скажем так, не сильно котируются. Однако и ссориться с ними никто не спешит, да и просто серьезные дела вести, слишком уж информированный народец. По тем же слухам, их клан что-то вроде еще одной службы разведки императора. Кланам с Хоккайдо я, кстати, тоже выслал приглашение, но никто из них не рискнул вылезти со своего острова. Отправив Табата во двор, остался на месте. Нужно подождать чуть-чуть, не идти сразу за гостями. Через 7 минут, наконец, покинул опостылевшее место, только пошел не во двор, а в дом. Хоть кофе выпью, отдохну от этой рутины. Мне еще гостей разговорами развлекать. А Тарашики этим с самого начала занимается, но не от ее лица устроен прием. Не она организатор, так что и филонить ей никто не запрещает. А вот от меня ждут совсем иного. Из-за этого, кстати, был небольшой шанс, что император не придет. Но, видимо, мои достижения и Казуки все-таки сподвигли его не игнорировать мое личное приглашение. Так он еще и общим всему императорскому роду воспользовался, притащив кучу родственников. Да еще и выбор сделал довольно интересный. Из жен выбрал старшую, плюс не забыл о своем троюродном брате Юве. Его высочестве Юве. Короче, обоих семейных виртуозов взял. Юва, к слову, гений, такой же, как и Шина, из-за чего, видимо, ему и не дали встать на путь универсала. Ну, или он сам не захотел. Вместе с родственниками императора сегодня на моем приеме присутствует 6 из 7 виртуозов страны. И если бы мы с Кентой не поссорились, пришли бы все 7. Императрица Эцуми, Кагу Цутивару Фумики, Асока Кенджи, Асока Тайго, его высочество Юва, О Тоюоки, 69-летний глава имперского рода О. Последний, как и весь его род, живет на Окинаве. Сам О Тоюоки – генерал армии и глава Совета национальной безопасности, из-за чего на приемах бывает крайне редко. Честно говоря, не ожидал, что он примет приглашение. Думал, придет только его сын О Эйсаку, 48-летний огромный мужичище в ранге учителя. Хотя поговаривают, что он скоро повысит ранг. Именно у них, в смысле у рода О, я и собираюсь покупать самолет, точнее, у корпорации под их началом. Род О, если что, именно на авиатехнике и специализируется, в основном на гражданской. Они практически монополисты на рынке авиалайнеров, но и военной техники не чураются, хотя тут сильно отстают от государственных корпораций. Мечники стихии металла. Камонтоку, как и полагается для рода, насчитывающего 48 веков, впечатляет. Увеличение дальности удара мечом до 100 метров, плюс острота. Говорят им, что линкор, что скала, все едино. Разрежут настолько частей, насколько захотят. Выйдя во двор, удержался от вздоха, натянув на лицо улыбку. Здесь, конечно, много пространства, но более 500 человек — это более 500 человек. Огромная толпа, если коротко. Они, конечно, разбрелись по поместью, но далеко от особняка все же не удалялись. Бросив взгляд на сколоченную специально для сегодняшнего дня сцену, где сейчас выступали актеры кабуки, направился к гостям. Первым делом прошелся по краям основной массы людей, там, где в сторонке стояли самые именитые мои гости. Стояли бы и другие, но уж больно места удобные, не для молодежи, скажем так. Первым делом я, естественно, направился к императору. Правда, он разговаривал с Такамука Атару, главой еще одного очень древнего рода империи. 6000 лет подтвержденной истории и Камонтоку в виде 20-метровой водяной гидры, которая, к слову, ни хрена не тонула в воде. Еще одна смерть любому флоту, если у противника не найдется кого-нибудь с сопоставимым Камонтоку. В общем, встревать в их разговор я не мог, так что пришлось переключиться на другую цель. «О, Томас-сан», — поклонился я, — «как вам столпотворение?» Глава рода стоял в сторонке неподалеку от императора и делал вид, что наслаждается чистым воздухом. «Не часто такое увидишь», — усмехнулся он. «Тоже желаешь поговорить с его величеством?» «Увы», — изобразил я грусть. И не хотелось бы тревожить императора, но приходится. «Он сегодня на расхват», — покивал Азума. «Это мне, похоже, еще повезло. Кроме нас со стариком Отома рядом никого, а то попасть в длинную очередь на собственном приеме было бы хоть и познавательно, но ничуть не весело». «Полагаю, спрашивать, зачем здесь столько людей, не стоит?» — спросил он. «Это сюрприз», — улыбнулся я. «Как я и думал», — покачал он головой. Впрочем, тоже улыбаясь. Хотя, уверен, многие догадываются, в чем дело. Это когда меня обществу представляли, а Тарашики хотела сделать настоящий сюрприз. А вот с Казуки мы посчитали, что лучше пригласить побольше народу. Но и в моем случае была неожиданность, в этот раз количество. Люди запомнят не только нового члена рода Аматеру, а еще и очень редкое собрание сотни родов и кланов. «Кажется, они заканчивают», — заметил я поклон Такамука. «Удачи, Отома-сан». «Еще увидимся, Аматеру-кун», — кивнул он. «Если подумать, очередь не самое плохое, что может быть. Императору сейчас приходится гораздо хуже». Пока он разговаривал с Отома, неподалеку остановилась парочка стариков, покосившаяся в мою сторону. Подозреваю, что нашел еще одну причину, по которой император так редко появляется на людях. Через 9, почти 10 минут Отома с поклоном отошел в сторону, а я направился к потомку Ашханти. «Ваше императорское величество», — чуть склонил я корпус, — «будь проще, Аматеру-кун», — произнес он. «Как скажете, ваше величество. Если вы не против, давайте отойдем чуть в сторонку. У меня довольно интересная информация, и не хотелось бы, чтобы она распространилась». «Думаешь, у людей настолько хороший слух?» — посмотрел он на ближайших к нам гостей, тех самых стариков. Теоретически они и правда не могли ничего услышать, но я со всяким встречался. Даже если не брать во внимание ведьмаков, я был лично знаком с простым человеком, обладающим таким же великолепным слухом. Но и про чтение по губам не стоит забывать. «Не хочу рисковать», — пожал я плечами. «Как хочешь», — произнес он, разворачиваясь и идя в ту сторону, где не было людей. Отойдя подальше, я не стал томить императора. «Дело в том, ваше величество, что мы определились с силами Казуки». Он от такой новости даже остановился. «И?» — чуть повернул он голову. «Видимо, тоже помнит про чтение по губам». «Он патриарх, это точно», — произнес я. «Что ж, определенность в этом вопросе радует», — произнес он тихо. «У вашего рода есть материалы по развитию патриархов?» «Есть», — ответил я. «Хотя назвать те несколько листиков материалами я бы не рискнул». «На всякий случай я пошлю к вам Митику с тем, что есть у нас», — продолжил он движение. «Ага, значит, патриархи все же нужны империи достаточно сильно, раз он решил безвозмездно поделиться с нами столь секретной информацией». «Буду признателен, ваше величество», — кивнул я. «У меня есть к вам еще одно небольшое дело. Думаю, вы заинтересуетесь». «Уже заинтересовался», — усмехнулся он. «Нечасто Аматеру подходят ко мне с какими-то делами. А если подходят, посмотрел он на меня. «Это всегда интересно». Буквально на днях к нам обратились за помощью последние выжившие из рода Нииро, мать и ее 12-летний сын. Они только чудом сумели уйти от клана Мацумае. «Хоккайдо?» — вновь остановился император. «Именно, Ваше Величество», — подтвердил я. «Но самое интересное в другом. Этот самый мальчик — потенциальный гений. Ему 12, почти 13. Бахиром он начал заниматься меньше года назад, а уже воин. Я проверил, вполне сильный воин. Конечно, если считать только Бахир». «Будущий виртуоз», — произнес задумчиво император. «Обиженный Мацумае», — добавил я. «Почему не хочешь прибрать его к рукам?» — спросил он. «Зачем?» — улыбнулся я. «Точнее, зачем мне это теперь?» «Честный виртуоз, без всяких патриархов, да еще и со своим, пусть и молодым, но родом. Против такого никто ничего не сможет сказать», — заметил император. «Думаю, вам он нужнее», — пожал я плечами. «Что ж, порадовал», — покивал он задумчиво. «Это определенно будет полезно». «Еще бы, пусть не сейчас, а лет через 20, Хоккайдо точно вспыхнет. Императорский род умеет ждать удобного случая. Кланы Хоккайдо сильно обидели их. Одно дело враги, честные враги. В конце концов, в империи полно тех самых родов, что выступили против Мэйдзи. И что? Живут и здравствуют не хуже прочих. Другое дело фактически предатели, выполнившие букву, но не дух договора. Этих правители Японии будут помнить очень долго. Даже по меркам восьмого по древности рода в мире — долго. «На этом у меня все, Ваше Величество», — чуть поклонился я. «Даже жаль», — усмехнулся император. «Умеешь ты приносить хорошие новости. Я бы не отказался еще от одной. Но раз уж такое дело, давай возвращаться. У нас с тобой еще есть чем сегодня заняться». 3 часа я мотался среди гостей в поисках тех, с кем мне надо или хотелось поговорить. Не скажу, что мне было скучно или сложно, но 3 часа разговора все же немного выматывают. Заодно разыскал друзей и помог им собраться в одном месте, правда, сразу предупредил, что сегодня не смогу уделить им много внимания. Девушки изобразили грусть, парни — сочувствие, ну, кроме Ваки и Мизуки, изобразивших злорадство. А через 3 часа я отправился к сцене, с которой уходили актеры. Казуки уже был там, скромно пристроившись рядом с лестницей на сцену. Как и Атарашики, разговаривавшая неподалеку с принцем Оамой, тем самым, что организовывает хрустальную вечеринку. Время кульминации приема, но нужно подождать, пока слуги вежливо соберут всех. В итоге еще через 1/2 часа и 5 разговоров, пройдя мимо Казуки, все-таки поднялся на сцену. «Приветствую всех», — заговорил я после того, как убедился, что нахожусь в фокусе внимания большинства присутствующих. «Хочу поблагодарить вас за то, что приняли приглашение и не стали игнорировать юного Аматеру», — чуть склонился я. «Отложили дела, потратили время. То самое время, которое мы, молодые, не привыкли ценить и которого вечно не хватает, поэтому и я не стану отнимать его у вас. Сегодня я хочу представить вам того, кто станет столпом моего рода. Того, кто добавит Аматеру еще немного тысячелетий». В этот момент Казуки начал подниматься на сцену. «Того, кто не запятнает честь семьи. Новую жизнь, новую кровь. Моего нового брата. Позвольте представить вам Аматеру Казуки». Сидя в гостиной с телефоном в руке, глава клана Абе заметил проходящего мимо сына. «Икуми!» — позвал он его, а когда тот подошел, бросил телефон на стол. «Доволен? Теперь ты доволен? Твоя импульсивность уже начала идти во вред всему клану!» «Что случилось-то?» — закатил глаза Икуми. «Тебе мало того, что нас не пригласили к Аматеру? Ну так ставлю тебя в известность, что они объявили о принятии в рот еще одного пацана, и мы это пропустили. Мало того, что мы потеряли шанс поговорить с очень многими людьми, которых еще хрен поймаешь, так теперь повсюду будут шептаться о том, что Аматеру не пригласили Абе на столь важное мероприятие. 6 виртуозов из 7, затворники, слишком заняты, и пришли чуть ли не все главные люди и силы страны. Вот только Абе там не было, — скривился он, прикрыв глаза. Так теперь мы еще и практически потеряли шанс наладить отношения с Аматеру в ближайшем будущем. Вряд ли они откажутся от идеи ввести в рот еще кого-нибудь, — произнес нахмуренный Икуми. Сын, — покачал головой Хоусей. «Ты думаешь, найти претендента так просто?» «Это сейчас они воспользовались удобным случаем. Где они еще найдут воспитанника, так фанатично преданного наследнику?» «Воспитают», — ответил Икуми. «Точно так же, как и прежнего. Да и с ним не все понятно. Проще было взять кого-нибудь из старых слуг, раз уж Аматеру плевать на родословную и связанное с этим воспитание». «Вот именно». «Раз этого не сделали, значит, была причина». «Ты поручишься, что поиски нового претендента не затянутся на несколько лет?» «К тому же два парня в роду, хоть и не лучший вариант, но уже терпимый, а ты им поперек горла встал». «Переживем как-нибудь», — произнес Икуми. Он не хотел говорить именно это. Понимал, что виноват, но и ничего другого ему на ум не шло. Ничего хорошего в данной ситуации не было. Смертельно опасного тоже, но последнее не сильно успокаивало. «Сгинь с глаз моих», — произнес устало Хоусей. «Прорвемся, вот увидишь», — сказал его сын тихо, прежде чем уйти. «А что нам еще остается?» — молвил Хоусей в пустой гостиной. «Ну что скажешь?» — спросил Укита Хоусей внука. «Это будет сложно», — ответил Мамио. «В смысле?» — не понял Коусей. «Как мне его теперь посылать куда подальше?» — глянул на него внук. «А пендали отвешивать? Хотя последнее не актуально, у меня это все равно ни разу не получилось». «А ведь я говорила», — покивала важно Мизуки. «Говорила что?» — удивилась Шин. «Не важно что. Главное — говорила», — подняла сестра указательный палец. «Знаешь, я тут подумала», — произнесла задумчиво Торимазу. «О чем?» — одарила ее скептическим взглядом Анеку. «Надо бы вытащить Казуки и пройти с ним по магазинам», — ответила Торимазу. «Казуки? Флаг тебе в руки», — хмыкнула Анеку. «Он еще с прошлого раза шарахается от таких предложений». «Вот скажи мне, деда, а Тарашики-сан что?» «Задалась целью собрать в рот всех самых слабых?» — спросила Норико. «Это, демоны, ее подери, очень и очень странно», — ответил задумчиво Фумики.